«Во всяком случае, мы досыта насмеялись», — сказал Кирков Тюльпану на прощании, когда Великая Фландрия пристала к берегу Англии. Тюльпан ничего не ответил, опираясь на фальшборт, смотрел на побережье, еще погруженное во тьму, на небо, по которому уже бежали сероватые облака. Откуда-то издали слышен был крик петуха. «Англия! И на этом таинственном острове где-то...» «Капитан», — обратился Тюльпан к Киркофу, — «теперь я с вами прощаюсь. Всю ночь я твердил, это невозможно, это немыслимо. Но, как видите, теперь должен сойти на берег, если хочу остаться верным себе и тому, в чем поклялся. Речь идет о моей невесте. Ее похитили в Средиземном море, и я знаю имя похитителя и название его корабля. Надеюсь найти невесту в Лондоне. Не говорите мне, что это невозможно. Я знаю, но не хочу смириться». «Вы в самом деле славный боец, мсье Тюльпан», — ответил тронутый капитан Кирков. «То, что вы собираетесь делать, могло бы тронуть меня до слез. Но только не умею я плакать и ничем не возражу против ваших намерений. И даже с радостью предложу вам помощь. Если спуститесь со мной в каюту, узнаете, каким образом». Глава 5. Англия. Таинственная, молчаливая, пугающая и привлекательная Англия, которая стоила Франции стольких жизней. Над ней светало. Наступал теплый, но пасмурный рассвет, отдававший запахами осени. Англия с ее прекрасными зелеными лугами, тенистыми, уходящими вдаль лесами и одинокими, потемневшими от времени фермами, от которых неслось петушиное пение, открывалась теперь его взору. По тропинке, ведшей причудливыми зигзагами от причала в Пойнтоне к просеке, которая через несколько миль выходила на проезжую лондонскую дорогу, шагал путник, с виду совершенно неприметный. Это был Тюльпан. Выглядел он совершенно неприметно от того, что одет был в английское платье, подаренное щедрым Кирковом. Так что теперь он был точь-в-точь как англичанин и не вызвал бы подозрения у самого бдительного наблюдателя. В кармане, но главным образом во фланелевом поясе, надетом на голое тело, у него было целых 100 английских фунтов, подаренных капитаном, да, снова им, из полученных от английских партнеров за вино и шелк. «Когда-нибудь вернете», — сказал этот добряк с ангельским сердцем и добавил: «Я так хочу помочь вам отыскать вашу милую, не только потому, что мы с вами так великолепно надрали этих мерзавцев, и вы теперь можете рассчитывать на меня до судного дня, но еще и потому, что такая верная, вечная и непобедимая любовь, как ваша, была когда-то идеалом моей жизни, целью, которой мне не суждено было достичь, поскольку дьявольское коварство судьбы сделало меня неверным и непостоянным, и мои чувства угасали слишком быстро». Капитан Кирков дал Тюльпану рекомендательное письмо. Еще увидим, кому оно было адресовано и какую лавину событий привело в движение. Пока письмо у Тюльпана в кармане, и никто о нем не знает. То, что неприметного путника делало менее неприметным, и чему потом суждено было привлечь подозрительное внимание, болталось у него на цепочке вокруг шеи, небольшая дощечка, прыгавшая на груди в такт шагам. Эта гениальная идея осенила добрейшего капитана Кирков, который сообразил, что Фанфанов английский, хотя несколько улучшившийся, как вы понимаете, вследствие усиленного изучения словарей и чтения Родерика Рэндома, был излишне литературен и страдал отсутствием разговорных оборотов, то есть выглядел по отношению к бытовой речи как вельможа в толпе своих подданных. Потому капитан Кирков изготовил для Тюльпана эту деревянную табличку, на которой написал по-английски «deaf and dumb» — «глухой и немой». Так что тюльпану не угрожало заговорить в шекспировском стиле с глупцами, понимающими только кокни, и даже то, что эти глупцы, заговорив с ним, обнаружат, что он не понимает ни слова. «Глухонемой» — отличная защита. А поскольку в те времена редко кто умел читать, само собой разумелось, что тюльпан тоже не умеет, и, значит, сможет в любой ситуации прикинуться идиотом, даже если ему, как в палате лордов, вдруг соберутся задавать вопросы письменно.